29 декабря в Пхеньяне состоялось 4-е собрание актива области морских промыслов Корейской народной армии. Среди участников были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской народно-демократической республики и начальник Главного политуправления Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Хван Бён Со и другие члены командного состава Корейской народной армии, а также руководящие работники инноваторы производства области морских промыслов Корейской народной армии. С докладом выступил Хван Бён Со, который отметил: прошел год после того, как представители области морских промыслов Корейской народной армии по боевому приказу Верховного главнокомандующего Ким Чен Ына приступили к битве в Восточном и Западном морях. В эти дни созданы морские легенды о патриотической преданности. Верховный главнокомандующий, который отметил, что для сбора богатого улова в море надо вести ловлю на научной основе, добивался крутого поворота в ловле рыбы и ее обработке. Под его руководством армейские рыбпромхозы создали интеграционную производственную систему на основе новейших технологий согласно велению эпохи экономики знаний и осуществили автоматизацию и роботизацию процессов обработки. Верховный главнокомандующий называл рыбаков ни с чем не сравнимыми соратниками по революции, всегда абсолютно поддерживающими, надежно защищающими и безоговорочно реализующими политические установки партии. Хван Бён Со призвал всех участников собрания и в новом 2017 году собрать богатый улов в море под руководством Верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, чтобы доставить всем жителям страны радость. После доклада были выступления.